«Ну что вы, сеньор, вот, прошу». В руках Арчи жесткая брезентовая портупея и дубовая от старости кобура, в которой, судя по очертаниям, кирпич, судя по весу, тоже. Не без труда отстегиваю клапан, извлекаю содержимое. Таки да, кирпич. Штейр 12-го года, на затворе слева полустертый герб, а справа кое-как читаемая гравировка Йерцита Дечеле. Иначе говоря, чилийский, в смысле, сделано-то в Австрии, но по чилийскому заказу. В обойме 8 патронов. Именно в обойме, который хитрым образом снаряжается встроенный в рукоятку магазин, приблизительно как у австрийской же винтовки системы Маннлихера или революционного Маузера системы братьев, вовсе даже не Маузер, а Фейдерли. Да уж, образец заслуженный и коллекционный, согласен, Массаркш. И боеприпасов 9 штейр мне к этому раритету тут никто не выдаст, если даже захочет, ибо их физически нет. Еще бы, такие изоленточкой-то можно разыскать лишь в каталоге помянутых кругом фьёбки. Ладно, дареному пистолету в дуло не смотрит. Убираю штейр в кобуру и прилаживаю портупею через плечо. Забавно. Чистого весу без патронов в нем чуть поболее килограмма, примерно как у Кольта или его аргентинского собрата, которые мне насквозь привычны. Но в руках австриец, кирпич кирпичом, зато на портупее при бедре этот килограмм железа почти не чувствуется. Другое дело, одобрительно кивает Арчи. Теперь можете спокойно перемещаться по всей асьенде. Сразу понятно, кто вы и что вы. В кобуре у Арчи, кстати, тоже пистолет австрийского производства, только самую чуточку помоложе. Беспонтовый среднеразмерный глок. И тоже сразу понятно, кто тут он и кто я. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, асьенда Рош-Нуар. Пятница, 1:23 около 14 часов минут пару часиков гуляю по асьенде. Всюду совать любопытный нос, пока не стоит. Просто хочу составить общее представление о территории. Форму сие латиноамериканское поместье имеет условно прямоугольную. Периметр безопасности как таковой, неряшливый забор высотой метров 3, где из камней, где из обмазанных глиной кольев, наличествует только на северной стороне этого прямоугольника, в ту же сторону уводит серпантин условной дороги, по которой может аккуратно просочиться багги или, если повезет, Нива на первой передаче, а вот насчет грузовика сильно сомневаюсь. С запада асьенду ограничивает ущелье, до журчащего внизу ручейка от силы метров 6, но спуститься может только хороший скалолаз. Восточный край накрывает тенью громадный черный монолит мрачной глыбой, уходящей ввысь метров на 100, а то и 200, а южный потихоньку и без всякой видимой ограды переходит в склон горы. Выше скалы там и сям тронуты пятнами вечного снега. Беги не хочу, ага. Наверняка в той стороне есть тропинки, по которым теоретически можно перебраться через все эти живописные хребты поближе к цивилизации, сиречь в конфедерацию Южных Штатов. И скорее всего, это можно сделать, даже не будучи профи-альпинистом, как-то сомневаюсь, что такие профи волокли меня сюда на спине, аки тюк с грузом. И наверняка я, дитя асфальта с некоторым туристским опытом, но без реальных, проверенных навыков выживания в дикой местности, если даже раздобуду где-нибудь одежду потеплее и обувку поосновательнее, в поисках таких тропинок попросту заплутаю, оступлюсь, и, наклонятся горные хребты самым прочным в мире обелиском. Вариант отмечаем, и оставляем на самый крайний случай. Вдоль забора там и сям прогуливаются караульные, всего насчитал 8. Еще 2 отдыхают у перекинутого через западное ущелье подвесного мостика, и 2 на той наблюдательной радиовышке, всего, значится, имеем дюжину рыл в охране. Это без учета секретов, специально их выискивать я все ж таки опасаюсь, а заметить при простом осмотре, не хватает навыков, на антиснайпера не учен. Близко к сторожевым постам не подхожу, наблюдаю на расстоянии, однако даже издалека вижу, что там народ анмасс из латиносов вроде Бруно, только у этих и выправка более военная, и обмундирование получше, камуфляж какой-то ящерицы, и явно надетый на что-то более-менее теплое, может, даже на термобелье. Для гор очень даже подходяще, мне вон в джинсах и рубашке на ветру откровенно холодно. А еще у часовых оружие посерьезнее антикварных Бертье и Каркана. У четверых французские трещотки МАТ-49, автоматы пусть и не последнего поколения, но надежные, на ближний бой вполне годный вариант. У прочих, прекрасно мне знакомые фалы, у кого с деревянным прикладом, у кого с пластиковым. Издалека затрудняюсь определить, это оригинальные бельгийские винтовки, или какие-нибудь клоны, а их в старом свете выпускалось десятка три. Однако даже самозарядные версии изделия Сева и Верье из бритских или огражданиных у хороших стрелков способны на многое. А оружие в руках у часовых лежит как родное. Отмечаем и это. Охрана у Асьенде Рош-Нуар имеется, и на вид неплохая. На большие моих военных познаний не хватает, вот если бы сюда до человека подготовленного. Ага, конечно, есть он, подготовленный. Прямо на Асьенде есть. В том же бараке, откуда утром выполз я, что там у Крука с ногой, не знаю, и проявлять интерес к нему я пока не могу себе позволить максимум возможного, случайный попутчик, товарищ по несчастью, что мы из одного конвоя, наверняка не секрет, а вот прочее лучше оставить за кадром, никаких плантаций коки, кстати сказать, обнаружить на самой Асьенде или поблизости не удается, обошел я. Конечно, не все закутки, но по моим представлениям, плантация маленькая и незаметной по определению быть не может. Ради трех кустиков такие объекты не возводят. Странно. А что ж тогда за товар, о котором упоминал недавно Адам, надлежит доставить и сдать в Нью-Рино силами наемников-революционеров? А вместе с товаром, и меня дельцы-посредники из города пяти семейств, конечно, торгуют с кем угодно и чем угодно. Но вряд ли в их преискурантах сколь угодно элитной продукции числится консервированный высокогорный воздух. Да еще по такой цене, чтобы транспортный посредник, каковым для Берната и Адама выступают те самые революционеры, вот так вот походя добавил к страховому залогу 20 штук за мою бренную тушку. Под все эти размышления силы как-то резко заканчиваются. Доковыляв, спасибо трости, до знакомой уже летней кухни, знаками объясняю упитанной пожилой афролатиноске, что хочу жрать, и употребляю внутрь две миски неведомого варева и ноздреватую лепешку. Запив сие водой прямо из колодца, понимаю, что контузия у меня еще не рассеялась и шлепаю в свою каморку отсыпаться. Дрыхну в гамаке до вечера, а когда просыпаюсь, обнаруживаю на табуретке свою камуфляжку, шмотки аккуратно сложены и выглажены, аки в лучших отелях, пара прорех заштопана, нитки не совсем того оттенка, но уж не в моей ситуации жаловаться. Спасибо Арчи и слугам, которых он поминал. Переодеваюсь в люстентарн, заодно вскрываю потайной кармашек номер раз, на штанах внутри сзади, прямо под ремнем, который у меня благополучно экспроприировали вместе с кобурой и кольтом. Полусотенная купюра, аки новенькая, переливается свежими оранжевыми красками. Хорошие все-таки орден печатает деньги, надежные не только в рыночно-экономическом смысле. Пластиковым банкнотам сносу нет, а еще им никакая стирка-глажка нипочем, даже сушить потом не нужно, и так в любой кассе примут. Мой заказ насчет мелочей, приятно скрашивающих жизнь, Арчи ни разу не напрягает. Может, он и удивляется, откуда вдруг у меня образовалась наличность, понимает, небось, каким ветром меня вообще занесло на Асьенду Рош-Нуар, однако совершенно не возражает продать мне противосолнечные очки, часы и фонарик. Часы один в один как мои старые, самый дешевый утилитарно-псевдостальный дизайн орденских сватч, заточенных под местные сутки и календарь. Очки не совсем точно по моей физии, узковаты, но спасибо и за такие. Фонарик же явно происходит из староземельного Китая и в прошлой жизни был чем-то вроде автомобильного брелка. Хлипкая светодиодка держит луч хорошо, если метра на три. Опять-таки, в нынешних условиях, и это прилично. А потом мне передают от имени патронов приглашение отужинать. Предложение, от которого не отказываются. Надеюсь, смокинг не нужен. Уточняю я. Нет, сеньор, разве что сами пожелаете таковой заказать, чего я, зная таланты местных портних, вам бы не советовал, ответствует Арчи с каменной физиономией и чертиками в глазах. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда-Рош-Нуар. Пятница, 1:22-24:11 Званый ужин Бернат и Адам устраивает на свежем воздухе, снова-таки не допуская меня в хозяйский дом. Ну и ладно, переживу. Под тем самым кленом во дворе, где происходила наша утренняя беседа, теперь установлен небольшой столик, а на столике этом, еще один раритетный агрегат, только на сей раз не из области вооружения. Керосиновая лампа. Живьем такую видел только в музее. У того же деда Яра в миргородской хате на чердаке и в кладовке имелся целый склад условно рабочих приблуд из прошлых дней, наподобие примуса, чугунного утюга на углях или ручного пресса для подсолнечного масла, под соусом вдруг пригодится, а вот керосинки не было. Во время оно, скорее всего, пользовались, но ведь специально для нее надо держать в запасе керосин, который в хозяйстве более ни под что давно не потребен, а подорожал сей продукт с начала 20-го столетия довольно-таки капитально. Еще бы, массаркш, в царские времена никаким прожектором и не снились нынешние объемы потребления авиатехникой жидкого топлива, а там в основе именно керосин. Так что, скорее всего, от этого агрегата избавился в послевоенные годы или сам дед Яр, или прадед Вадим, которого я только на фото и видел. На предмет вдруг пригодится проще все штаки запасти в ящике пяток обычных свечей, которым за полвека тоже ничего не сделается, и расходников не нужно. А тут, вон, пожалуйста, керосинка, классическая летучая мышь, и функционирует. Хрен ее знает, сколько этой лампе годиков натекло, но вид ухоженный, выдраено дочисто. Горит фитиль, вверх уходит тончайшая струйка сладковатой копоти, а в стороны распространяется ровный бледно-желтый свет. Чтобы сильно ярко, не сказал бы, где-то на уровне 40 ватки плюс-минус лапоть. Двор скрыт в темноте, а столик освещенный собеседники вполне друг друга видят. И до меня, как до того жирафа, доходит. А ведь на Асьенде попросту нет электричества. Ладно, там летняя кухня на буром угольке не лучшего качества, таким и в Демидовске многие топят печи камины, бо оно выходит удобнее, чем дровами, и дешевле, чем электричеством или газом. Но то в Демидовске, а здесь, если света нет у бандита-гангстерита, у великих и могучих патронов Асьенды Рош-Нуар, значит, его нет ни у кого, разве только от фонарика на батарейках. Чисто технически, установить какой-нибудь дизель-генератор, бабки такие у кока-плантаторов найдутся, да, а вот горючку под него где брать? Кушает-то ее генератор, мама не горюй. В Новой Земле на сегодняшний день разведано и доступно под эксплуатацию только одно нефтяное месторождение, южный край этого пятна разрабатывают арабы у себя в халифате, а северный – пра. И есть только два НПЗ, у американцев под Форт-Линкольном и у нас в Береговом, ну еще чечены. Благо орденские картографы их вселили ровно посредине между арабами и русскими, соорудили сколько-то самоваров, но это кустарщина не на экспорт. На прочих новоземельных территориях закупают русскую или американскую горючку, какую именно, решают исходя из откуда ближе в смысле логистики, у производителя цена-то одинаковая, а дальше накладные расходы. В случае Латинского Союза расходы эти совершенно дикие, а уж у бандита с насклонах Сьерры плечо снабжения и вовсе выходит нереальным. С другой стороны, во многих уголках заленточной Латинской Америки у народа и поныне автомобили и всякая сельхозтехника функционирует то ли на древесном спирту, то ли на газогенераторах, которые жрут брикетированное топливо, торф, дрова и даже плотно увязанную солому, что, спрашивается, мешает поставить по той же схеме и стационарный генератор. Не знаю как с торфом, а древесины у тутошних латиносов, на льино-баске, хоть завались, на любую ТЭС хватит. Полноценная ТЭС в данном раскладе ни к чему, гигаваттных потребителей нет, а вот нечто в том же ключе и на порядок два поскромнее. Здесь, разумеется, могут быть неизвестные мне технические гитики, что очень даже возможно. Я хоть в Киевском политехе и выпускался с факультета теплоэнергетики, но с насквозь компьютерной специальностью обрывки общей теории давно забыл, а практику имел совсем в других отраслях. Вопрос, тем не менее, задать стоит. У Берната просто челюсть отвисает. Порка Мадонна, Влад, мысли правда занятные. И ведь тачки наши со спиртовым движком. Действительно, генератор может быть таким же. Завтра зашлю весточку в Сан-Кристобаль. Там найдут техника, чешет репу Адам. Если скажет, что это возможно, и набросает, какое именно нужно оборудование, закажем через Ньюрина, так быстрее. Сформулировав таким образом локальный план Гайлро, патроны Асьенде Рош-Нуар воздают должное ужину. Ну и я вместе с ними. Не могу сказать, что меню поражает разнообразием, но запустить зубы очень даже есть во что. Здоровенный сочный окорок, зеленый лук, сладкие помидоры, сладкая печеная картошка и хрустящие, как чипсы, лепешки тортильи. А еще пузатая бутыль с какой-то местной самогонкой. Меня хватает на крошечный стаканчик сугубо из вежливости ваше здоровье. После второго я уже плыву, язык узлом и небо в алмазах. В себя прихожу чуть погодя, в руке стакан с обычной водой. Адам ставит на стол пластиковый флакончик с витаминным драже. Порядок, заботливо спрашивает он. Вроде того, со скрипом соображаю я, а в ушах почему-то эхом звучит высшее благо, помощь избранному. Массаркш, чего только не приглючится с пьяну. Извинившись, кое-как добираюсь до своего чуланчика, где плюхаюсь в гамак и отключаюсь уже совсем. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда Рош-Нуар, суббота, 2/3/22:11:03. Просыпаюсь весь разбитый. Остаточная контузия да на жестокое похмелье от неведомой севухи. Сколько ж со мной не случалось такого, а никогда не случалось, Массаркш, в школьно-институтские времена, когда я еще не знал своей меры в смысле устойчивости организма к спиртному и за компанию иной раз перебирал, сам организм покрепче был. Ладно, проехали, в смысле, очередной раз повторяем, пить надо меньше и идем смотреть, какие пакости приготовил нам сегодняшний день. Кто-то где-то его, может, и полагает праздничным. Буду дома в кругу семьи, не вопрос, присоединюсь, а сейчас я по факту за линией фронта. Преувеличение, отнюдь, вот наведается сюда разведгруппа бэтменов русской армии, и что мы тогда получим? Атож, контрастный душ превращает меня в почти человека, поздний завтрак в летней кухне тоже кстати. Разведгруппы РА на горизонте не наблюдается, Бернат и Адам также не проявляют ко мне дополнительного интереса, мол, чем хочешь, тем и развлекайся. В общем-то вполне логично, Массаркш, визит боливийских революционеров, которым меня предполагается сплавить, так, по интонации патронов, вопрос ближайших дней, от силы недели, а не месяцев. Ну а я не в камере одиночки сижу, а вполне себе гуляю в пределах периметра и с возможностью какого-никакого общения, сойти с ума от скуки и сенсорной голодовки в таких условиях невозможно физически. Обойдя еще раз всю Асьенду, я, однако, задаюсь вопросом, а где все рабы-марлоки из того барака? Плантации коки я ведь так и не нашел. Ладно, допустим, им тут нашлись другие занятия. Какие? Пока опустим, вопрос в другом. Если это рабы, то бишь трудящиеся только из-под палки, значит, кто-то с этой палкой над ними должен постоянно стоять. Не боевик вроде охранников периметра, такое ниже достоинства профи, даже если этот профи из сословия бандитос. Более вероятен кто-то вроде того же Бруно, как их там Арчи обозвал, пионы. В общем, с ружьем исключительно статусным, не боевым. Из них же и караул, потребный порядку для. Отсюда вопрос, и где у нас на Асьенде такой пионский караул? Правильно сформулированный вопрос, большая часть ответа, правило это в очередной раз подтверждается и здесь. Вон та длинная пристройка к каменному особняку, с тремя трубами в плоской крыше, и сей трехтрубный сухопутный монитор, судя по странному кисловатому запаху дымных выбросов, таит в своем чреве некий околохимический цех. Ну пусть даже мануфактуру цеха предполагают более высокий уровень социальных отношений. Рабство с цеховым качеством плохо сочетается, а вот с мануфактурным, на раз, они функционировали еще в имперском Риме. Электричества на Асьенде нет, так его в промышленности когда, извините, вообще внедрять-то принялись. Правильно, если брать самые технически развитые страны, то в первой трети 19 столетия, а если не самые, то и в середине 20-го не повсеместно. Вопрос, что же такое химичит на здешней мануфактуре, я задавать пока обожду. В принципе-то спросить можно, если не Арчи, то непосредственно Адама и Берната. Патроны беззлобно отбреют гостю туда нельзя, на том вопросы закроют. Но мне-то интересно не закрыть вопрос, а раскрыть. Впрочем, тихо поднимаюсь я со скамейки, интерес сей также обождет. Со стороны морлочьего барака, шаркая и спотыкаясь, движется обросшая личность в грязном джинсовом комбизе, в сопровождении знахаря Чингачгука. Имени его я не спрашивал, все равно общего языка нет и общаться не сможем, Арчи прав, и незнакомого пиона с карабином Каркана наперевес. Значится, сейчас Рашида слегка помоют, покормит, дальше представит предсветлые очи патронов и будут деликатно, или не очень, разводить на бабло. Мне при этом лучше не отсвечивать, ни перед ним, ни перед Асиндадос. Зато покуда весь персонал и начальство Асьенды заняты другими делами, есть смысл бочком-бочком в обход пробраться к морлочьему бараку и проведать Крука. Да, я не врач, здесь пусть Чингачгук делает что умеет, но хотя бы выяснить состояние серба, попробую. Открываю хлипкую дверь мазанки переростка. В тот раз не заметил, а сейчас могу оценить. Стенки, конечно, из промазанного глиной плетня, но плетень этот двойной, и расстояние между внешним и внутренним сантиметров этак 40. Засыпать в это пространство между наполнитель теплоизолятор и с такой толщиной стен получится не холодно зимой и не жарко летом. Кстати, оно ведь внутри и правда не было холодно, воняло и по-прежнему воняет, аки в старом зверинце. Но температурный режим скорее умеренный, чем душегубка в любой из крайностей. Что за наполнитель, говорите? Ну, керамзит, стекловато и всякие заленточные пенопласты латиносам наверняка не по карману. А вот, к примеру, кусочки глины, можно даже сухой и с гравием или битая керамика с песком, пуркуа бы и нет, сие строительное ноу-хау еще античных времен. Ладно, архитектурные вопросы сейчас не актуальны. Задерживаю дыхание и ныряю внутрь барака. Несколько минут стою, приноравляясь к вони и сумраку, затем осторожно двигаюсь в дальний угол, прощупывая тростью дорогу среди хлипких лежаков. Спотыкаюсь. Темно все-таки, мне сюда свечку какую. Массаракш. Ну и болван же я, фонарик, спрашивается, кто покупал. Бледный луч прорезает барачный полумрак и нашаривает в углу лежак с телом Крука. Веки у него дергаются, плотно зажмуренные. Ага, от Чингачгука многоопытный Белич, видимо, сумел скрыть, что уже пришел в себя, а электрического луча в лицо не ожидал. Крук, это я, Влад. Выдох, что-то неразборчиво. Ты как, на этом свете? Тихо присаживаюсь рядом на опустевший лежак. «Пока еще да», — отвечает серп. «А какой он, этот свет?» Кратко описываю расклад. «Рош-Нуар?» «Не слышал». «Ну да, а шоколадку нам такую кто принес?» «Ты б еще за ленточные времена вспомнил. Что думаешь делать?» «А что тут сделаешь?» «Воевать с ними точно не собираюсь. Сам на ноги только вчера встал. И тут же добыл себе новый пистолет». Фыркаю и объясняю в двух словах, какой это пистолет и почему мне его выдали. Круг кисло улыбается. Кто-то из здешних Асиндадос точно оружейный маньяк вроде тебя, мамой клянусь. Но раз у всех пионов вместо автоматов винтовок такая бутафория, можно просто слинять. У пионов, может, и бутафория, а охрана периметра с нормальными стволами. Описываю и ее. 12 человек, это за смену. Выразительно развожу руками. Это те, кого видел я. Ну ясно. То есть с теми, кого ты не видел, охраны, считай, полный взвод. Да понял я уже. Потому и говорю, воевать лично я не хочу, шансов никаких. А я, если бы хотел, уже отвоевался, вздыхает Белич. Пуля в колено, такое изоленточкой только в лучших клиниках лечит, а уж здесь. Сам удивляюсь, как это без гангрены обошлось, даже воспаление, похоже, потихоньку спадает, а повязку снимали. Влад, у меня это далеко не первая серьезная дырка, и не первый полевой лазарет. Чем меня этот индеец пользует, не знаю, но действует ведь. Короче, я пока всеми силами отлеживаюсь, вонь как-нибудь вытерплю. Вынудит встать и разведут на бабки, упаду тебе на хвост. 20 кусков на счету нет, а вот пару имен я в Ньюлина знаю. Помогут, не за так, но помогут. Оттуда, выберемся железно, главное, добраться. Гуд. Ну, тогда удачи. И тебя тем же самым по тому же месту. Поднимаюсь и выключаю фонарик. Батарейки надо экономить. А где выход? Видно и так. Территория Латинского Союза, Сьерра Гранде, Асьенда Рош Нуар, суббота, 2:22:17:10 в начале третьего, прогуливаясь в очередной раз по Асьенде, натыкаюсь на Рашида, того, из УАЗика, который сперва застрял посреди брода, а потом вытягивали бардаком, тачку, разумеется, не самого Рашида. Бывший попутчик уже вымыт и переодет пионом, мокасины, небеленые холщовые штаны и такая же рубаха, а на голове у него хитро намотанная челма, самое что ни на есть натуральное, уж от шимаха отличу. Однако, как и в моем случае, гостевой статус зримо обозначен, на ремешке через плечо болтается старая кожаная кобура с сентатином. Приветственно шагаю навстречу. Рашид сперва непонимающе щурится, затем узнает и расплывается в ухмылке. Вай, какие люди. Владислав, да, что тут за дела такие, а, Влад, поправляю я. О делах здешних, Рашид, я знаю не сильно больше твоего, только я не Рашид, а Хаким, поправляет он. Прости, перепутал клоны эклундовской винтовки. Чего-чего, явно не понимает он, охотно просвещаем человека. Жил в Швеции такой себе Эрик Эклунд, трудился инженером на местном ремонтно-механическом заводе Люнгмана, даже не в оружейной сфере. Но вот в разгар Второй мировой озарило его сделать самозарядную винтовку. Шведы, хоть и нейтралами считались, этот агрегат немедленно, в 42-м, взяли на вооружение как АГ-42, чуть погодя что-то в конструкции подправили, а году в 56-м лицензию вместе с производственной линией закупили египтяне и стали у себя клепать сразу два варианта шведской стрелялки – Хаким под немецкий 7,92 и Рашид под нашу семерку. Коротко хохотнув, Хаким хлопает меня по плечу. Надо же, так-то меня в честь деда назвали, его еще ребенком в Ургенч привезли во время отечественной откуда-то из Ирана. Про египетскую самозарядку не слышал, запомню. А как вообще винтовка, хорошая была, в руках ни разу не держал, честно отвечаю, читал, что шведская оригинальная стреляла вполне прилично, не хуже нашей Светки. Хаким был похуже, но тоже в общем ничего, а Рашид чем-то там оказался неудачным, его как на вооружение приняли, так почти сразу на калаши сменили. Узбек кивает, буду знать. Племянник у меня на травлере часто ходит на юг, в Индию и к африканерам на мыс. Попрошу потом... Пусть при случае заглянет на орденскую базу Индия и Средний Восток и спросит такую в тамошнем арсенале, все арабы и их оружие через те ворота идут. Усмехаюсь. Еще рекомендую спросить в арсенале на базе Северная Америка, если вдруг занесет на восточное побережье. У них там постоянная распродажа трофеев патруля и всплыть может всякое. За спиной у Хакима вижу, как смещается кусок скалы. Что за... На ногах твердо стоишь, узбек непонимающе моргает, ты о чем, беги, живо, и во весь опор мчусь к ближайшему строению, а позади, не вижу, спиной чую, как взмывает в воздух серая туша каменного варана, кого из нас двоих тварь выбрала обедом, не знаю, но в любом случае прыжок цели не достигает, Вместо мягкой плоти Homo sapiens когти тяжело ударяют оземь. Под тяжестью громадной ящерицы содрогается, кажется, вся асьенда. Где-то ракочет пулемет. Надеюсь, мы не в секторе и под дружественный огонь не попадем. Однако останавливаться и проверять точно не хочу. Дедах, дедах, дедах, дедах. Раздается совсем рядом. Подошвы мокасин скользят по каменистой почве, спотыкаюсь, с грехом пополам превращаю падение в неуклюжий перекат, вскакиваю, быстрый взгляд назад, готов, с неожиданной для его габаритов легкостью встает с колена Адам и сдувает дымок с дула своего монстра-пистоля. Прихрамывая, с опаской приближаюсь к туше варана. Пулемет с фланга оставил в твари несколько дыр, но остановили ее именно 4 пули в область морды. Не желая рисковать, Адам подходит сбоку слева и всаживает 5-ю ящерицу куда-то за ухо. Летят ошметки, стряхиваю каплю со щеки. Асиндада, явно довольный собой, меняет магазин пустынного орла на полный и убирает в кобуру. Надо же, в 99 случаях из 100 сей понтовый ствол пользует сугубо для похвастать большой и дорогой стрелялкой перед приятелями, спустив на истребление безвинных консервных банок. Если цену боеприпасов пересчитать в баксы, сотни этак полторы, если не две, а тут охотничий пистолет, как он позиционировался в изначальной брошюрке, в кои-то веки применили по назначению, и применили разумно, полуоболочечный 44-й в упор, согласно рекламным лейбам, сажает медведя-гризли на задницу. Сказано сие было, правда, про пушку грязного Гарри, 29-й Смит Вессон. Но патрон-то тот же. Спасибо вам, да, Массаркш, я помню, кому это говорю, да, я прекрасно понимаю, что Адам в некотором роде защищал свои кровные 20 тысяч, которые я должен принести в их кошелек. И все-таки жизнь мне Асиндада спас без всяких скидок. Бросьте, Влад, вы бы для меня сделали то же самое. Вечерком снова ждем вас к ужину. Оцените, что наша нея сотворит из свежей драконитины. С вылетевшего сбоку багги ссыпаются 3 бойцов, не пионов, именно бойцов, все в камуфляже ящерица, у бортстрелка длинный фал с цевьем и прикладом вытертого бурого пластика, у водителя хайпауэр в подмышечной кобуре и хауда за поясом, а у третьего сложенный в небоевое положение за спиной МАТ-49, все равно основной ствол у него закреплен на турели багги. Тот самый пулемет, из которого атакующую ящерицу сумели полоснуть, но не завалить. Пулемет мне опознать удается не без труда, только на 2 картинках такой и видел, французский 52-й. Сейчас вроде у лягушатников его сплошь заменили на макаминями, однако потому ли, что действительно оказался конструктивно плох, как янкисовский свин, или просто кому-то из ихней ответственной верхушки сунули большой откат за перевооружение на общенатовские бельгийские стволы, не в курсе, врать не буду. Вид вся эта троица имеет не столько лихой и придурковатый, аки в петровских заветах, сколько откровенно понурый. Ну да, охрана периметра допустила в зону своей ответственности диверсанта, и высокое начальство вынуждено было заняться отражением угрозы собственными руками. По головке за такое не гладит. Неважно, что Адам на самом деле только рад был размяться. Неважно, что диверсант из породы неразумных и четвероногих. В ближнем бою эта ящерица устроила бы такое месиво, что техасская резня бензопилой покажется пасторалью. Так что хотя десертную иглу свою Асиндада оставил в кобуре, кнут он из-за пояса уже достал и многозначительно так похлопывает по ладони. Достанется на орехи всем троим, тут и гадать нечего, и кто-кто, а я жалеть их не собираюсь. Залетели, отвечайте. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда Рош-Нуар, суббота, 3.22.24.36. Ужин протекает почти как в прошлый раз, только теперь за столом нас 4, Хакима тоже позвали отметить чудесное спасение из лап снежного дракона. Так в Латинском Союзе именуют северную разновидность скального варана. Южную-то знают все, кто хотя бы рассматривал картинки в орденском путеводителе, а вот снежный дракон южнее Сьерр пока не попадался. Причем ладно не попадался мне, я работник кабинетный и дальше стрельбища особо не выбираюсь, но и у охотников, натуралистов и прочих практиков исследователей новоземельной фауны тоже не было случая взять его на мушку. Хорошее чучело варана стоит в музее естествознания в ОКО. Уж кто-кто, а тамошний гуру динозавристики, доктор Прискотт, не упустил бы возможности поставить рядом старшего сородича этой ящерицы. Много ли у дракона и варана отличий? Ну, профибиолог вроде помянутого Прискотта наверняка сказал бы точнее, а я из охотничьих байк Адама могу составить два. Во-первых, снежный дракон, как явствует из имени, вполне привольно чувствует себя на холодных скалах у границы снегов, тогда как южный его собрат обитает фактически в саванне и прикидывается глыбой песчаника лишь мимикрии ради. Во-вторых, скальный варан, классический ящер-крокодил, вялый в ночной прохладе и в мокрый сезон, но весьма бодрый на жаре, а вот снежный дракон по обмену веществ ближе к динозаврам, которые, согласно последним научным данным, все-таки были теплокровными. В остальном параметры тварей похожи. Умеют сливаться с пейзажем на манер хамелеона, способны жрать любую тухлятину, но все ж таки предпочитают кровавое мясцо, охотиться, как большинство крупных хищников, из засады, и свалить их даже из пулемета это еще постараться надо. Рагу из драконитины и правда отменное. Я-то опасался наткнуться на традиционный для латиноамериканской кулинарии избыток перца, однако это блюдо не я, та самая афролатиноска, что бессменно заправляет всеми делами на летней кухне, соорудила скорее в креольском стиле. Нежное, сытное, терпкое, на 12 травках. Ну и самогонка тоже на месте, в той же пузатой бутыли темного стекла. Я-то вчерашнее помню и после первого же стаканчика перехожу на простую воду, а вот Хаким, даром что правоверный, под эту великолепную закуску умудряется наклюкаться в дупель. Попросту сползает под стол. Адам, качая головой, добывает из кармана флакон с наклейкой и на ситалцапсы впихивает безвольному узбеку в рот две капсулы, буквально залив следом полстакана воды. Бернат придерживает пациента за шиворот, с видом доброго дядюшки тихо приговаривая что-то успокаивающее. Что, не понимаю, это со мной Асиндадос вынуждены переходить на язык Гёте, а с Хакимом оба болтают по-испански. Он в лингвистическом плане подготовлен к заграничным вояжам куда как получше меня. Помимо узбекского и русского, в активном использовании английский, испанский, арабский, китайский и еще примерно на трех языках Хаким может послать нежелательного собеседника к Бениной бабушке. Правда, немецкого не знает вовсе, ну да здесь оно несущественно. Узбек вскоре приходит в себя, собирает мутные глаза в кучку, пытается встать и падает обратно на скамейку. «Простите, да что ж это такое? Давай помогу». Предлагаю, обхватывая Хакима за плечи. Костлявый, но не легонький, массаркш. Ладно, тут недалеко. Доставляю незадачливого до флигелька, сдаю на руки Арчи, который укладывает гостя в выделенной тому коморке вроде моей, а сам еще какое-то время стою на заднем дворе, запрокинув голову и вдыхая холодный ночной воздух. В черном небе, звезды, аки беспорядочные плетенки светодиодных гирлянд и медленно плывущая среди них индейская пирога умирающей луны. Ветер шевелит отросшие волосы, надо будет завтра у Арчи спросить, есть ли на Асьенде парикмахер. А под черепом шевелятся другие мысли, уже не о бытовых мелочах. Если я прав, а на то похоже, массаркш, надо срочно устраивать самому себе сеанс психотерапии. В противном случае устроит мне его кто-то другой, и тогда будет поздно. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, Асьенда-Рош-Нуар, суббота, 3.22.28.12 коморка, гамак, тишина. Мерно покачиваюсь на подвешенной постели, на грани между дремотой и сном. Нет, не сплю, думаю, хором. Это Алиса у Карла не понимала, что значит думать хором. А у меня в голове полный консилиум субличностей. В одной некогда читанной вещице они именовались тот, который был я, тот, который буду я, тот, который не я и тот, кем я не буду никогда. Моя шиза еще не развилась до такой стадии, чтобы раздавать этим субличностям отдельные имена, массаркш, может, еще айдишки в ордене оформить на каждую. Впрочем, зарекаться не буду. Итак, в форме беспорядочного диалога субличностей, каждая из которых хотя и знает все то, что знаю я, но может иметь отдельное мнение по поводу интерпретации наличествующих сведений. Что там говорил когда-то Сай про сладкий сон, который для него и других осведомленных персон красный дьявол. Таблетка плюс пара активных веществ, и у пациента резко падает порог внушаемости, так что при некоторой минимальной подготовке ему можно внушить некий посыл, и посыл этот будет активен после того, как завершится действие самой таблетки. А что это значит, если расшифровать? А то, массаркш, что в сознании пациента появляется, нет, не ключик, за который когда-нибудь в нужный момент повернет кто-то знающий правду, но скорее некая новая, вполне сознательная инвектива, изменяющая, соответственно, мышление и поведение субъекта, а уж насколько явным будет такое изменение, зависит от посыла, возможно, также и от гипнотической силы пославшего. В данном случае сила пославшего не имеет значения, ведь порог внушаемости пациента и так упал в ноль или около того. Потому и красный дьявол, зная рецептуру, становишься равен Кашпировскому и Мессингу. Очень смахивает на пресловутые секты с обработкой, их методика, особенно учитывая, что в иных сектах в курсе обработки неофита активно применяются те самые раскрепощающие сознание вещества, за что, помимо прочего, хозяева сектанты и преследуются компетентными органами. Не скажу, чтобы я был таким уж великим знатоком гипноза, но на паре тройки сеансов присутствовал. Внушение, словесное, причем гипнотизируемый должен четко понимать, что ему говорят, то бишь владеть языком. Может, тот же Мессинг и сумел бы пробиться по-немецки к клиенту, который немецкого не разумеет даже в объеме хинди-хох. Тут не спец, повторяю. Обычно все-таки к загипнотизированному пациенту обращаются на языке, каковым тот пользуется и вне сеансов. То есть ко мне, к примеру, это можно делать на русском, украинском, английском, немецком, однако если посылать будут по-французски или по-китайски, скорее всего, только время зря потратит. А по-каковски, друг дорогой, звучала фраза про помощь избранному, высшее благо. А вот не скажу, во сне-то не сильно думаешь, по-каковски все вокруг шприхают. Фокус в том, что там и тогда по-русски произнести ее было точно некому, зато по-немецки, вполне, оба патрона Асьенде Рошнуар умеют. Так, и если они мне вложили стремление помогать избранному, ведь это благо, то однажды ко мне должен подойти Вася Пупкин и сказать, что он, избранный, а я ему, соответственно, помогу. Логично. А они знают, кто я. Вроде пока не сильно спрашивали. Не спрашивали, так спросит. И я отвечу, если спросит избранный. Хорошо, допустим, все так и есть. Два вопроса. Как они все это провернули, в точности, с полной рецептурой, и что мне, массаркш, с такой закладкой в голове делать дальше? Первое для простоты опустим, пока решаем второе, оно важнее. Что есть благо? Помощь избранному. Но вот кто он, избранный.